Во мне много гордыни. Я должен сам унизить себя в собственных глазах, чтобы в наказание за самонадеянность и гордость меня с соизволения Божьего не унизил дух зла. И все же я не думаю, что могу пасть так легко, неожиданно и непоправимо, как вы того опасаетесь. Я верю не в себя. Я верю в милосердие и благость Божию, и надеюсь, что этого не случится. Тем не менее, вы тысячу раз правы, предостерегая меня от тесной дружбы с Пепитой Хименес. Но я далек от того, чтобы сближаться с ней. Я знаю, что люди, посвятившие себя религии, и святые, которые должны служить нам образцом и примером, допускали привязанность к женщине и известную близость с ней лишь в глубокой старости, после того, как они прошли великие испытания и были измождены постом или при значительной разнице лет между ними и их благочестивыми подругами, как повествует история святого Иеронима и святой Павлины, или святого Хуана де ла Крус и святой Тересы. Святой Иероним, деятель Римской церкви, 330-419, автор латинского перевода Библии. Хуан де ла Крус, 1542-1591, испанский монах, теолог и поэт. Основал вместе с Тересой де Хесус монашеский орден кармелитов. И даже в том случае, если любовь духовна, она может грешить излишеством. Ибо только Богу надлежит царить в нашей душе, как ее господину и супругу, а всякое другое существо, находящее в ней приют, может считаться лишь другом или слугой, или созданием супруга, и должно быть угодно небесному супругу. Итак, не думайте, что я считаю себя непобедимым, презирая опасности, бросаю им вызов и ищу их. Кто любит их, тот от них погибает. И если царственный пророк, столь угодный сердцу Господа и столь любимый им, или великий и мудрый Соломон были соблазнены и согрешили, ибо Бог отвратил от них лик свой, не должен ли этого опасаться и я, ничтожный грешник, молодой и неискушенный в кознях дьявола, не успевший закалиться в борьбе против страстей? Царственный пророк, библейский царь-пророк Давид. Преисполненный спасительного страха перед Богом и не доверяя, как и подобает, своей слабости, я не забуду ваших советов и благоразумных наставлений и стану жаром произносить молитвы и размышлять о божественном, чтобы возненавидеть в мирском то, что заслуживает ненависти. Но уверяю вас, до сих пор, как я не вопрошаю свою совесть, как пристально не изучаю ее тайники, я не нахожу того, чего опасаетесь вы, и чего мне также следует опасаться. Если в предыдущих письмах я хвалил душу Пепиты Хименес, то в этом виновны батюшка и сеньор викарий, а не я. Ведь сперва я был даже несправедливо предубежден против этой женщины и далек от благожелательного к ней отношения. Что касается телесной красоты и изящества Пепиты, поверьте мне, я взирал на них со всей чистотой мысли. И хотя мне тяжело говорить, да к тому же это может огорчить вас, признаю, что если какое-либо пятно и омрачило ясное зеркало моей души, в котором отразилась Пепита, так это ваше суровое подозрение, чуть было не заставившее меня самого на мгновение усомниться в себе. Но нет. Что такого я думал о Пепите, что увидел, что похвалил в ней, что может привести к заключению, будто я склонен испытывать к ней нечто большее, чем невинное чувство восторга, которое внушает нам произведение искусства, особенно если это произведение высшего мастера, если оно его храм. Вместе с тем, дорогой дядя, мне приходится жить с людьми, общаться с ними, бывать у них, и я не могу вырвать у себя глаза. Вы сотни раз повторяли, что мне следует вести жизнь деятельную, проповедовать и распространять в мире закон Божий, а не предаваться созерцательной жизни в уединении. И вот, оказавшись в таком положении, как я должен был себя вести, чтобы не замечать Пепиты Хименес? Закрывать в ее присутствии глаза? Ну, хорошо бы я выглядел. Я поневоле не мог не заметить ее красоты. Видел ее нежную белую кожу, розовые щеки, улыбку, открывавшую ровный ряд перламутровых зубов, свежий пурпур губ, ясный и чистый лоб, все очарование, которым наградил ее Бог.